Может быть, победят правые? И суеверная тревога рождала слухи. Крестьяне испугались Народного фронта, провинция голосовала за фашистов, даже красные пригороды Парижа отступились от левых. На экране стояло всего несколько имен. Первые парижские депутаты. Люди расхватывали вечерние газеты, хотя знали, что в них еще нет результатов выборов. Площадь походила на ярмарку. Кто-то, чтобы скоротать время, затянул романс о госпоже Маркизе, грызли китайские орешки, арабы расхваливали коврики из козьего меха, а вечер был жаркий. В соседних барах бойко торговали пивом и лимонадом. Вдруг раздался голос громкоговорителя. «Торес Морис! Избран!» Ответная буря голосов. Тереза любили. По площади прокатывалось «Да здравствует наш Морис!» Хотя никто не сомневался, что Торес будет избран, первая удача вдохновила всех. Запели «Интернационал». Толпа теперь заполнила соседние улицы. Напрасно полицейские пытались расчистить дорогу для автомобилей. Впрочем, полицейские не настаивали. Они не знали, чья сторона возьмет, и старались быть деликатными. «Фланден Пьер избран! Долой фашистов! Предатели к стенке! Блюм Леон избран! Да здравствует Народный фронт!» Приветствия и аплодисменты сменялись свистками, но все чаще слышались радостные возгласы, и все реже толпа разражалась неодобрительным улюлюканьем. К 10 часам стало ясно, что Народный фронт победил. С лиц уже не сходила улыбка, сведения об избрании правых встречались ленивым свистом. Легкая победа казалась колдовством, чудом. Все выиграли 5 миллионов необычайной лотереи. Не ружья, но крохотные бюллетени спасли народ. Десятки лет голосования было скучным обрядом. Не все ли равно, кто пройдет, радикал-социалист или левый республиканец? Но эти выборы были особенными. Они родились на улице, среди камней и крови 6 февраля, среди красных флагов демонстраций. Надежда на перемену не только министерства, но и своей маленькой жизни в этот майский вечер охватила всех. На других площадях и дальше, в прокопченном Лилле, в веселом Марселе, в молчаливом черством Лионе, на побережье океана, на склонах Альп, миллионы сердец взволнованно бились. «Виар Огюст! Избран!» Пьер закричал так громко, что Аньес, смеясь, зажала уши. Его возглас подхватили другие, но Пьеру это показалось недостаточным. Он ревниво сказал, «Когда проходит коммунист, они кричат куда сильнее! Тестополь! Избран!» В ответ несколько человек неуверенно крикнули, «Да здравствует Народный фронт!» Аньес сказала, «Пойдем, я на ногах не держусь». Они дошли до бульваров и сели на террасе маленького кафе. Кругом люди чокались, поздравляли друг друга. «Аньес, как ты можешь не радоваться?» «Чему? Что выбрали Тесса?» «Да, конечно, этот подлец хлопотал за меня, а я не радуюсь. Дело не в Тесса, это деталь. Важно, что победил Народный фронт. Ты ведь знаешь, как я к этому отношусь. Для меня жизнь как раз то, что ты называешь деталями. Тесса? Нет. Прямота, честность. Пьер был слишком утомлен событиями дня, чтобы спорить. Он только покачал головой и отдался шумливой радости проходивших мимо людей. За соседним столиком сидели солдаты. Они подвыпили и кричали «Полковник наложит в штаны!» «Да, теперь их приберут к рукам!» «Ты что, завтра в Страсбург?» «Послезавтра утром!» Там теперь, брат, сезон, немцы все время что-то строят, видно, как на ладони. Орудия поставили прямо на город. Пронеслись газетчики. Экстренный выпуск, полная победа Народного фронта. Аньес попросила, если можно, поедем в такси. Я совсем расклеилась. Дома она сразу легла. Что с тобой? Простудилась? Она едва заметно улыбнулась. «Нет. Да ты не волнуйся, я не больна. Так должно быть». Не понимаешь?